Глава 19. «Прошу прощения», — сказал незнакомец с заметным акцентом. «Дверь была открыта, и я зашел, чтобы подождать здесь». Он поднял пресс-папье. «Прошу вас, скажите, где вы это взяли?» Он опустил глаза и заметил нож в руке Мура и очень спокойно добавил. «Я не имел в виду ничего плохого». «Кто вы?» — спросил Мур. «Меня зовут Фредерик Шиллер. Мне сказали, что здесь можно подыскать комнату, но пока я шел по деревне, я не встретил ни одного человека». Мур на миг замер, пытаясь определить, что у гостя за акцент. «Ну как же? Немецкий?» Он по-прежнему осторожно отложил нож на стол. «Так откуда это у вас?» — снова поинтересовался Шиллер. Пресс-папье он держал так, точно это был бесценный самоцвет. Мур не стал удовлетворять его любопытство и вместо этого спросил: «Как вы сюда попали?» «Приплыл на грузовом судне с Ямайки». Шиллер помолчал, сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил недорогой коричневый бумажник. «Деньги у меня есть», — сказал он. Мур отмахнулся от кошелька. «Я не знаю, что у вас за дела на Кокине, мистер Шиллер, но вы выбрали не самое удачное время для визита». «О, почему?» «Надвигается буря. Вон какое нынче небо. Последний ураган чуть не развалил гостиницу». «Я ненадолго», — отозвался Шиллер. «А теперь, пожалуйста, скажите, где вы нашли этот предмет?» «На лодке». Шиллер закрыл глаза. «Или, вернее, на том, что от нее осталось». Дверь ширма за спиной Мура открылась, вошла Яна. Она посмотрела на Мура, потом на Шиллера, потом опять на Мура. «С вами все в порядке?» — встревоженно спросил он. Она кивнула и провела рукой по лбу. «Да, просто я очень устала. У меня еще путаются мысли». «Молодая леди нездорова?» — спросил Шиллер. «Пожалуй, я пойду отлежусь», — сказала Яна Муру. Он взглянул на немца. «Если хотите кофе, кухня в глубине дома. Я провожу мисс Торнтон наверх». Его заинтриговал этот человек. Он гадал, кто это и откуда. Мур помог Яне подняться по лестнице, проводил в конец коридора, в номер, и откинул одеяло на постели. Когда он уже уходил, Яна вдруг схватила его за руку пониже локтя. Золотистые волосы веером рассыпались по подушке. «Я не понимаю, что здесь творится. Мне страшно. Я не знаю, что делать». Мгновение Мур стоял, глядя на нее сверху вниз, а потом отвел волосы с ее лба. Бережно, как когда-то с другой женщиной. «Отдыхайте», — сказал он. «Зажечь свет?» «Нет», — ответила Яна. Секунду-другую она лежала очень неподвижно, потом закрыла лицо руками. «Я его видела. Я его трогала. Боже милостивый, мне кажется, от меня все еще разит тухлятиной». Мур прошел через комнату и закрыл дверь на террасу. Когда он опять посмотрел на Яну, то увидел только ее затылок. Светлые волосы в бледном свете казались почти серебристыми. «Интересно, удастся ли ей уснуть?» — подумал Мур. «А если да, то что ей приснится? Труп с развороченным мозгом, ухмыляющаяся физиономия твари, в ком еще 40 лет назад должна была угаснуть последняя искра жизни». Яна пошевелилась, не отнимая рук от лица, и Мур услышал, как она протяжно, страдальчески вздохнула. Он еще немного постоял подле нее и вышел, но оставил дверь открытой. Он пошел к себе и проверил, на месте ли пистолет. Обойма была полная, и в ящике лежали еще две запасные. Он убрал пистолет и спустился вниз. Немец, окутанный клубами сизого табачного дыма, сидел, держа в руках пресс-папье со скорпионом. При виде Мура он положил стеклянный куб на столик у своего кресла. Мур, не обращая на него внимания, налил себе рома и единым махом проглотил. День клонился к вечеру. Солнце спряталось за тучи, и спустились бледно-серые сумерки, но хотя в комнате царил полумрак, а в углах колыхалась паутина теней, Мур не собирался зажигать лампу. «Итак», — начал он, наконец поворачиваясь к гостю, — «что привело вас сюда?» Шиллер выпустил струю дыма. «Подводная лодка». Так я и думал. Немец полез в нагрудный карман и показал Муру вырезку из газеты. Мур наскоро пробежал ее глазами. «Это женщина, доктор Торнтон. Она занимается подводной археологией и тоже приехала посмотреть на лодку. Не знаю, в чем состоит ваш интерес, но если оставить в стороне историческую ценность, эта лодка — никчемная корыта. Вы представить не можете, как я жалею, что нашел эту проклятую посудину». Он умолк и снова отхлебнул из стакана. «И вы были внутри?» «Да». Шиллер откинулся в кресле, вздохнул, затянулся. «Что от нее осталось?» — странным далеким голосом спросил он. Мур пристально разглядывал его. Седина, острый нос, острый подбородок, высокие скулы, усталые измученные глаза, глубокие складки на лбу. Возможно, представитель фирмы, занимающейся подъемом затонувших кораблей. Прислан с Ямайки оценить старую лодку в плане металлолома? Нет, он немец. Вряд ли это простое совпадение. Мур сказал: «Взять там нечего». На губах гостя промелькнула тонкая улыбка. «Взять? Нет, этот аспект меня не волнует. По моим соображениям, она давно должна была пройти эту стадию. Вообще это невероятно. Видите ли, я думал, что море давно разбило ее на куски, что не осталось ничего». Он поднял голову и встретился глазами с Муром. «Значит, газета не врет». Это было утверждение, не вопрос. Мур сидел так, чтобы видеть лицо немца. «Верно». Немец вновь взял пресс-папье. Мур заметил, что руки у него чуть-чуть дрожат. Шиллер бережно повернул пресс-папье, провел пальцем по гладкой поверхности. «В 42-м, — сказал он, — я, матрос германского флота, служил на U-198 и был на борту, когда ее потопил у берегов вашего острова британский морской охотник». Мур подался вперед, лицо его застыло. «Да, да», — сказал Шиллер. Его глаза походили теперь на кусочки стекла, взгляд посуровил, сосредоточился в одной точке у Мура на лбу. «Спасся только я. Все прочие, кроме одного, пошли на дно вместе с лодкой. А тот, что не утонул, сгорел, попал в горящую солярку. Я звал его, я пытался его найти, но море было усеяно трупами, а в воздухе воняло дымом и горелым мясом. Наша лодка ушла. Буквально ушла из-под ног. Нет-нет, на месте командира я сделал бы то же самое. Видите ли, у них не оставалось времени. И когда я остался один, а вокруг гремели взрывы, выли сирены, звучали крики...» Шиллер вдруг спохватился. Взгляд его едва заметно смягчился, он ткнул окурок в пепельницу. «Извините», — сказал он, — «я не хотел вдаваться в подробности». «Да нет», — сказал еще не пришедший в себя Мур, — «я понимаю. А как вас занесло на Ямайку?» Шиллер рассеянно провел по губам тыльной стороной ладони, привычка, от которой он так и не избавился. У всех, кому довелось стоять вахту на мостике подводных лодок типа «У», вырабатывался и в разной степени укоренялся в подсознании схожий жест. Приходилось вытирать с губ соленую корку, а волны снова и снова тысячу раз окропляли их брызгами, с грохотом разбиваясь о железный фальшборт. «Еще одно звено в цепи, которое связывает меня с погибшими», — понял он, касаясь губ. «Теперь я живу на Ямайке», — сказал он. «В конце 50-х я вернулся сюда преподавать немецкий язык и историю в Вест-Индском университете в Моне. По крайней мере, так я объяснял себе это поначалу. Но, наверное, на самом деле я вернулся на Карибы из-за лодки». Мур ждал продолжения, но Шиллер молчал, и он спросил: «Из-за лодки? Почему?» «Потому что», — с усилием выговорил Шиллер, — «пока я жив, я остаюсь одним из команды, последним из команды этой лодки». Он снова погладил грани пресс-папье и поставил его на стол. «Я никогда не был рьяным сторонником дела нацизма и, возможно, с самого начала понимал, что Гитлер ведет нашу страну к полному разорению. Но история подарила нам краткий, очень краткий миг торжества и славы, яркий, как пламя, и как пламя, канувший в забвение. Этого я никогда не забуду. В тишине комнаты слышно было, как гудят снаружи насекомые, и тихонько шелестит, поет в натянутой на дверь сетке морской ветерок. «Кажется, вы не сказали мне, как вас зовут», — нарушил молчание Шиллер. «Дэвид Мур», — представился тот. Он поставил стакан, поднялся, зажег лампу. При свете немец вдруг показался старше своих лет. Взгляд его был подернут дымкой воспоминаний. «Я бы сейчас с огромным удовольствием выпил», — сказал Шиллер. «Иногда, знаете ли, надо». «Да, со мной так тоже бывает». Мур плеснул рома в другой стакан и протянул гостю. Шиллер с благодарностью принял его, пригубил и прислушался к звону насекомых. Он встал, подошел к двери и устремил взгляд на темнеющую бухту. «Красивый остров», — сказал он чуть погодя, не оборачиваясь к Муру. «Вы знаете, что наша лодка чуть было не уничтожила его?» «Да, знаю». «И вам не горько?» «Некоторым наверняка». Шиллер кивнул. «Честный ответ. Видите ли, этот остров находился в зоне нашего патрулирования. Мы получили приказ обстрелять верфь. Было известно, что англичане ремонтируют здесь свои суда, и потом была война». Мур вновь уселся, не сводя с немца глаз. «Я помню», — спокойно проговорил Шиллер, — «как во время первого обстрела стоял на мостике и считал взрывы на берегу. Мне казалось, все это происходит не со мной, с кем-то другим, где-то далеко. Да, я знал, что мы уничтожаем человеческие души, и все же это были враги. Морские охотники в ту ночь отчего-то не появились, и обстрел продолжался много часов. Конечно, береговая артиллерия вела ответный огонь, но нас им было не достать. Пламя вырастало в ночи, словно буйные алые цветы на черном бархате. Командир посмотрел в бинокль и велел прекратить огонь. И когда эхо выстрелов носового орудия стихло, мы услышали крики». Шиллер надолго умолк. Мур неотрывно смотрел на него. «Командир остался доволен, и мы снова ушли в патруль». «И после такого вы не испытывали угрызений совести? Ни разу?» Шиллер повернулся к нему, хмурясь, словно не вполне понял вопрос. «Я выполнял свой долг. Но будьте покойны, я расплатился за это. И не однажды. Через несколько дней мы вернулись в этот квадрат. Командир заподозрил, что на верфях начат ремонт, и хотел еще раз обстрелять их, пока работы не завершены. Неподалеку от острова вахтенный заметил впереди медленно идущий корабль. Мы ушли на глубину и некоторое время следовали за ним. Это был грузовой транспорт. Мы расстреляли его торпедами, но вспышки привлекли внимание военных кораблей, стоявших в вашей бухте. Они засекли нас и зашли сзади. В это время я и еще один матрос, тот, о ком я упоминал, были на палубе. Во время срочного погружения нас смыло». Шиллер умолк, глядя на море. «А что стало с лодкой?» «Не знаю», — прошептал немец. «Или, вернее, знаю, но не точно». Он отпил из стакана. «Морские охотники оцепили район ее погружения и стали сбрасывать глубинные бомбы. Гидролокаторы англичан нащупали нашу лодку, и начался многочасовой обстрел. Все это я был вынужден наблюдать с палубы британского корабля. Меня подобрала шлюпка союзников. Море бурлило, как лава в кратере вулкана, плевалось песком, обломками кораллов, растерзанной рыбой. Я подумал о своих товарищах, о тех, кто надеялся спастись от обстрела под многометровой толщей воды. Обстрел глубинными бомбами — страшная вещь, мистер Мур. Вам слышно, как сталь прогибается от взрывов, и вы молите Господа, чтобы не вылетели заклепки. На больших глубинах струйка воды, брызнувшая в крохотное отверстие, способна снести человеку голову, а заклепки рикошетят, как пули, пробивают не только плоть и кость, но и металлические переборки. И шум, грохот подводных взрывов, пронзительный скрип железа — и лучи гидролокаторов шарят по корпусу лодки, словно в него бросают пригоршнями гравий. Он содрогнулся и отвел взгляд. «Но вам нельзя издать ни звука. Вы должны загнать вглубь страх, подавить вопль, рвущийся из горла, ведь если вы закричите, примерно в 300 футах у вас над головой люди в наушниках услышат этот крик, и на вашу лодку, кувыркаясь, посыплются новые бомбы. Это чрезвычайно жестокая игра. Война натянутых нервов, когда вода из защитницы становится врагом, и один единственный возглас может подписать вам смертный приговор. 2 дня британские морские охотники не оставляли лодку в покое. Они знали, что заперли ее в своем кольце, и хотя порой надолго воцарялась тишина, обстрел неизменно возобновлялся. Они сбрасывали на нее, казалось, 1000 глубинных бомб. И ждали. Не кашлянет ли кто, не выдохнет ли сквозь стиснутые зубы, не лязгнет ли ведро, не застонет ли разорванный металл. Глаза у Шиллера были безумные, и Муру сделалось не по себе. Но лодка так и не всплыла. Немного солярки, да, но ничего, что говорило бы о прямом попадании. Из того, что я сумел разобрать, я понял. Локаторы морских охотников потеряли лодку, точно она вдруг испарилась. Но англичане не сомневались. Она где-то на дне. В эту минуту Муру живо вспомнилось его погружение. Гора песка и кораллов, нависающий над головой неровный край былого выступа материковой отмели. Может быть, командир немецкой лодки пытался уйти от врага, поднимаясь вдоль стены бездны, вместо того, чтобы опускаться глубже, а потом завел субмарину под каменный карниз, где ее не могли нащупать радары. И, может быть, в тот самый миг, когда кто-то из команды подвинул рычаг, открыв сжатому воздуху доступ в резервуары, карниз от сотрясения обвалился и похоронил лодку под тоннами песка. Экипаж оказался в затоплении, и час за часом, задыхаясь в накапливающихся вонючих испарениях, ждал, вот-вот иссякнет воздух. Когда остов лодки в достаточной мере освободился от песка, чему немало способствовали ураганы и последний взрыв глубинной бомбы, остатки сжатого воздуха подняли ее на поверхность. «Наконец», — негромко говорил Шиллер, — «морские охотники сдались и прекратили поиск. Меня допросили и отправили за решетку. Конец войны я встретил в тюрьме. Я вернулся в Германию, в Берлин. Я помню, как шел по улице к родительскому дому. От него остался один фасад. Печная труба, стена, дверь. А поперек двери, намалёванная кем-то ярко-красной краской, семья Шиллеров погибла». Он заморгал и отвернулся. «Они погибли во время воздушного налета. Мне очень жаль». «Ничего, ничего. Ведь была война!» Шиллер допил свой ром и поставил стакан на стол. «Где лодка сейчас?» «На верфи». Шиллер мрачно улыбнулся и кивнул. «Странно, не правда ли, как иногда поворачивается судьба? Возможно, за столько лет моя лодка еще не исполнила своего предназначения». «Предназначение?» — ошарашенно переспросил Мур. «Как это?» Шиллер пожал плечами. «Куда ее денут? В какой-нибудь морской музей? Может быть, даже в сам британский музей? Полагаю, это возможно. А значит, моя лодка еще жива, а? Быть может, ее поставят в высланном линолеумом огромном зале среди громадных орудий. Возможно, там будет даже старый, подбитый в бою танк. А дальше будет выставлен сияющий Спитфайр или восстановленный Юнкерс. Туда будут ходить, вспоминать дни своей славы медленно выживающие из ума старики. Будут приходить и молодые, но они не смогут понять, что перед ними. Они будут смеяться и показывать пальцем, недоумевая, неужели этот старый хлам когда-то был хоть на что-то годен». «Хоть на что-то», — фыркнул Мур. Шиллер посмотрел на него долгим взглядом и, наконец, потупился. Да, возможно, Мур был прав. Возможно, сейчас это была лишь потрёпанная ржавая развалина, тем прошлого, где плещется морская вода и живут призраки. «В марте 42-го», — сказал он так тихо, что Мур едва расслышал, — «это был самый страшный боевой корабль из всех, что я видел. Я попал туда с другого судна ночью. Желтые фонари в Кильской гавани, где стояла U-198, горели тускло ради экономии электричества. Туман с моря висел над лодкой густыми седыми прядями. Работали дизели, их шум передавался по воде, и настил у меня под ногами подрагивал. Я смотрел, как туман скользит вдоль бортов и втягивается в воздухозаборники дизеля. С того места, где я стоял, казалось, будто труба перископа уходит в темное небо. На палубах уже работали люди, из открытого носового люка поднимался столб мутного белого света. Лодка готовилась к походу, величественное зрелище. Я не могу его забыть. И не хочу. И все же сейчас, вероятно, эта лодка — ничто. Мур помедлил, потом встал и пошел на другой конец комнаты, чтобы заново наполнить свой стакан. Снаружи, в еще светлом вечернем небе, висели тяжелые тучи, кое-где в окнах загорался свет. Ветер стих, и Мур сквозь дверь ширму вдруг увидел на горизонте далекий сполох, то ли зорницу, то ли молнию, предвестницу грозы, выползающей из-за горба планеты. Сегодня ему не хотелось, чтобы темнело. Если бы только можно было не дать свету померкнуть, тогда он знал бы, что приняты все меры предосторожности. Мур обшарил взглядом темные складки джунглей. Они прятались там. Он не знал, сколько их, но они прятались там. Ждали. «Я не хотел рассказывать о лодке», — сказал Шиллер. «Это старая история. Но, видите ли, это все, что у меня осталось». «Команда», — вдруг сказал Мур, поворачиваясь к немцу. «С ней что-то случилось». Он осекся. Шиллер едва заметно подался вперед. «Что команда?» Мур помолчал, соображая, что сказать. Было бы безумием полагать, что этот человек ему поверит. «Вы нашли останки?» — спросил Шиллер. «Я готов в меру своих сил и возможностей помочь с опознанием». Воцарилось молчание. Мур погрузился в свои мысли. Лучше бы этот человек, что сидит сейчас напротив него, не читал ту заметку в газете, не приезжал на Кокину. Наконец, он показал в сторону кухни. «Если вы проголодались, я могу поджарить рыбу». «Да, Данке, это было бы неплохо». «Тогда идите-ка на кухню», — сказал Мур. «А я схожу погляжу, как там доктор Торнтон». Когда немец исчез в глубине коридора, Мур поднялся наверх и обнаружил, что Яна еще спит. Прежде чем отправиться на кухню, он вышел из дома, закрыл и запер все ставни и защелкнул замок на двери ширме. По Кокине медленно растекалась тьма. Мур задвинул засов на входной двери, словно этот деревянный брусок мог сдержать наступление ночи.